Глава 32. Вот уже почти час Констанс Лагранж патрулировала платформы Северного вокзала вместе с группой из полицейского подразделения железных дорог. Наблюдение за перронами было усилено, но Лараби они не нашли. Скорее всего, те отказались от задуманного путешествия, заметив на вокзале множество полицейских. А может, и думать не думали никуда ехать. Мобильник Констанс завибрировал. Звонил Босари. «А я знаю, куда Лараби сейчас направляются», — сообщил помощник. «Они заказали в компании парижского речного пароходства столик на прогулочном катере «Адмирал» на 20:30. У тебя дурацкие шутки, Босари». «Я не посмел бы шутить с вами, капитан». «Но это же ни в какие ворота, сам подумай. Если два убийцы сбежали, то у них, ясное дело, нет других забот, как поиграть в молоденьких и поужинать на катере, так что ли?» «Я сам в шоке. Не вешай трубку». Констанс извинилась перед полицейскими железнодорожной службы, попросила не терять бдительности и направилась к парковке. «Босари?» — возобновила она прерванный разговор. «Да, капитан». «Встретимся на набережной у моста Альма». «Я приезжаю с бригадой?» «Нет». «Возьмем их по-тихому, ты и я». Констанс подтянула пояс и глянула на часы на панели. «Интересно, успеем мы прихватить их до отплытия?» «Я могу попросить компанию немного задержать катер?» «Не надо. Если беглецы заметят, что отплытие задерживается, они могут испугаться и опять утекут у нас между пальцев». «Я на всякий случай предупрежу бригаду, отвечающую за речные пароходства». «Ты не будешь никого предупреждать и будешь ждать меня на набережной. Понял?»